Наверное, никогда не забуду, как минский идеолог, укоряя нас, литераторов, за апокалиптические настроения, за пацифизм, абстрактный гуманизм. Не о ядерной смерти, а жизненно написать. Вдруг обосновал собственный свой оптимизм, объяснил, чем он питается, на чем основан. Если от нашего народа останется 10 человек, важно, чтобы они остались советскими людьми. Вот в чем задача момента. В этом вижу смысл своей деятельности и вашей. Так что сравнение стародумцев с неандертальцами не такое уж отвлеченное. Журнал «Дружба народов» в 1984 году напечатал неожиданную для него статью. Очевидно, авторитет человека военного и ученого, автор, генерал-майор и одновременно доктор философских наук, подкупил и редакцию. Читаем. Для современной эпохи характерна примечательная особенность. С помощью локальных войн империализм не решил ни одной крупной исторической задачи в борьбе с революционными силами. Все яснее заявляют о себе тенденция к снижению эффективности захватнических несправедливых войн империализма в борьбе с революционными силами с точки зрения политических целей. Несправедливые войны не могут разрешить исторических противоречий империализма. Все вроде бы убедительно. И действительно, никакой неоглобализм ситуацию не изменит, не отменит. Это необратимо. Но читаем дальше. С другой стороны, если эффективность использования военной силы в руках агрессивных кругов империализма уменьшается, то справедливые войны со стороны революционных сил эпохи остаются важным, а порой и самым существенным средством борьбы против империализма. Да, это тот случай, когда человеку кажется, что с классовым подходом все проще пареной репы. Как в войну говорилось, что русскому здорово, то немцу смерть. А надо бы додумать свою мысль до конца, куда это может привести в нынешней мировой ситуации. Ну а если самое справедливое из справедливых, да закончится общей свалкой ядерной? У нас в партизанах случались печальные ошибки, просчеты, гибли иногда хорошие подрывники из-за такой мелочи. Бикфордов шнур, медленно горящий, очень похож был на такой же, но по которому огонь доберется моментально. Рассчитают точно время, а огонь добежал быстро. Шнур-то не тот, и взрыв. Прямо в руках, под ногами. Не сразу, но наиболее прозорливые политики вернулись к реальности ядерного века, очень точно описанной в манифесте Рассела Эйнштейна. Уже там было сказано, победы в ядерной войне быть не может. Но там еще сказано, для того, чтобы избавиться от угрозы ядерного всеистребления, надо отказаться от всяких войн. Логика проста. Начнется обыкновенная, неядерная. И ничто уже после такого-то момента не остановит перерастание ее в ядерную, даже когда ядерное оружие уничтожено. Ибо каждая сторона будет подозревать, что другая восстанавливает свой ядерный потенциал, а тем более, когда весь мир сидит на ядерном погребе. Отказаться от любых войн, а справедливые, но ведь никто не знает, какой в руках шнур, куда ведет и на какое время рассчитан. И вообще, можно задать такой детский вопрос. Если есть войны дозволенные, то каким оружием разрешено в них пользоваться? Ядерным, ясное дело, нельзя. Химическим вроде тоже недопустимо. А обычным? Ну так оно все стремительнее сближается по убойной силе с ядерным. Значит, само совершенствование обычного оружия отменяет, а завтра полностью отменит допустимость любых войн. Все более обнаруживается ловушка, в которую себя и человечество загоняют те, кто мыслят, живут в политике вчерашнего дня. С одной стороны, Запад вроде бы боится, и уж во всяком случае громко самого себя пугает. У Советского Союза чрезмерное вооружение, и тут же открыто стремится втянуть нас в еще большую гонку вооружений, видя в этом средство измотать экономически. То же самое когда дело касается третьего мира. Если не удается изолировать социализм от третьего мира и третий мир от социализма, создавать и углублять кризисные ситуации, затягивать их, чтобы снова изматывать социализм экономически. Обнаружив, поняв, какими бесконечными сегодня бывают именно малые локальные конфликты, войны, уже, пожалуй, хотели бы видеть втянутыми в них страны противоположной системы. Опаснейшее безрассудство, но разве его мало в современном мире? Так что нет поводов здесь для схоластического оптимизма. У них, мол, не получается, а на нашей стороне прогрессивная историческая тенденция. Современная историческая тенденция, и она действительно наша, в полном отказе от любых военных решений. Никто не может гарантировать, что Бикфордов шнур от войны локальной, даже если она справедливейшая из справедливых, не ведет в ядерный погреб. Миру, планете одинаково плохо будет, с какого бы конца ни загорелось. Высшее проявление логики, нового мышления в этом направлении. Наше предложение очистить планету от войн полностью. В январском заявлении 1986 года сказано: от ядерного оружия и войн напрямую связаны эти вещи.